День памяти Елисаветы. Сам Фондорин поехал на извозчике, зная, что в час, когда одновременно идут спектакли в Большом, Малом и Новейшем, на Театральной площади гарировать автомобиль будет негде. В прошлый раз, будучи на Вагнеровской «Валькирии», он неосторожно оставил свою Изоту Фроскини между двумя пролетками, и разрезвившийся рысак ударом шипованной подковы расколотил ему хромированный радиатор. Новый потом 2 месяца доставляли из Милана. За несколько часов, прошедших после звонка актрисы, Раст Петрович собрал кое-какие сведения о театре, где ему предстояло провести вечер. Оказалось, что эта труппа, в прошлый сезон возникшая в Санкт-Петербурге, успела произвести фурор в первой столице, очаровав публику и поделив критику на 2 непримиримые фракции. Одна из которых превозносила гений режиссера Штерна до небес, а другая обзывала его шарлатаном от искусства. Много писали и об Элизе Альтаирской Луантен, но здесь гамма мнений была несколько иная. От восторженно обожающей у благорасположенных рецензентов до сочувственной у злобных. Жаль, где талант превосходной артистки, вынужденной губить свое дарование в претенциозных постановках господина Штерна. В общем, писали о Ноевом ковчеге много и горячо. Просто Фондорин никогда не дочитывал газет до страницы, где обсуждаются театральные новости. И Раст Петрович, увы, не любил драматического искусства. Совершенно им не интересовался. И если бывал в театре, то исключительно в опере, либо в балете. Хорошие пьесы предпочитал читать глазами, чтобы не портить впечатление режиссерскими амбициями и дурной игрой. Ведь даже в самом расчудесном спектакле обязательно найдется актер или актриса, кто сфальшивит и все испортит. Театр казался Фондорину искусством, обреченным на умирание. Вот наберет силу кинематограф, овладеет звуком и цветом. Кто тогда станет тратить немалые деньги, чтобы лицезреть картонные декорации и прикидываться, будто не слышишь суфлерского шепота, не замечаешь колыхания занавеса и перезрелости примадонн? Для московских гастролей Ноев ковчег арендовал здание бывшего Новейшего театра, которое теперь принадлежало некой театрально-кинематографической компании. Прибыв на знаменитую площадь, Раст Петрович был вынужден сойти у фонтана. Подъехать к самому подъезду из-за скопления экипажей и публики было невозможно. Потом бросалось в глаза, что толчея перед Новейшим театром гораздо гуще, чем перед расположенным напротив Малым с его вечной грозой, и даже перед Большим, где нынче открывали сезон «Гибелью богов». Как и намеревался, вначале Фондорин направился к афише, чтобы ознакомиться с составом труппы. Скорее всего, как это кажется принято в актерском мирке, душераздирающие страдания премьерши вызваны интригами кого-то из коллег. Чтобы разгадать эту ужасную тайну и скорее покончить с дурацкой историей, следовало переписать имена фигурантов. Название спектакля окончательно испортило настроение театралу поневоле. Мрачным взором он глядел на щегольский плакат с виньетками, думая, что вечер окажется еще мучительнее, чем предполагалось. Карамзинскую повесть, считающуюся шедевром сентиментализма, Раст Петрович очень не любил, на что у него были личные весьма серьезные основания, не имеющие отношения к литературе. Еще болезненней было прочесть, что спектакль посвящен памяти святой Елисаветы. «Как раз в этом месяце исполнится 35 лет», — подумал Фондорин, на миг закрыл глаза и содрогнулся, изгоняя страшное воспоминание. Чтоб мобилизоваться, дал волю раздражению. «Дурацкая фантазия! Ставить в 20 веке старомодную дребедень», — пробормотал он. «И где там сюжет на целую трагедию в 3 действиях? Хоть бы даже и без антракта. Еще цены на места у них возвышенные». «Местом интересуетесь, сударь?» — сунулся ему под локоть человечек, надвинутым на глаза кепи. «Есть билет в кресло. Мечтал посетить представление лично, но вынужден отказаться по семейным обстоятельствам. Могу уступить. Покупал через 3 руки, так что, извините, дорогонько». Окинул быстрым взглядом лондонский смокинг, геометрически идеальные воротнички, черную жемчужину в галстуке. «Четвертная-с». Неслыханно. 25 рублей за место даже не в ложе, а просто в креслах. Одна из заметок о гастролях Ноева ковчега, приедовитая под названием «Возвышенные цены», была посвящена невероятной дороговизне билетов на спектакли приезжей труппы. Ее руководитель, господин Штерн, обладал незаурядными предпринимательскими способностями. Он придумал эффектнейший способ продажи билетов. Стоимость мест в ложах, партере и бельетаже вдвое, а то и втрое превышала обычную. Зато ярусы и галерка вовсе не поступали в кассу, а предназначались для учащейся молодежи посредством дешевой лотереи. Среди студентов и курсисток лотерейные билеты распространялись по полтиннику. Выигрышных было по одному на десяток. Тот, кому повезло, мог либо сам сходить в театр, о котором все писали и говорили, либо продать билет перед спектаклем, получив за свои 50 копеек очень недурной куш. Эта придумка, глубоко возмущавшая автора газетной статейки, показалась Фондорину остроумной. Во-первых, выходило, что самые дешевые места у Штерна все равно уходят по 5 рублей. Столько стоило хорошее кресло в Большом театре. Во-вторых, о Ноевом ковчеге судила и рядила вся студенческая Москва. В-третьих, на спектакли приходило много молодежи. А именно ее энтузиазм больше всего способствует успеху театра. Не удостоив спекулянта ответом, хмурый Эраст Петрович прошествовал к двери с табличкой «Администратор». Если бы пропуск надо было получить внутри, Фондорин развернулся бы и ушел. Протискиваться через столько спин он бы ни за что не стал. Но Ольга Леонардовна сказала, в 5 шагах справа от двери на ступеньках будет человек с зеленым портфелем. И действительно, ровно в 5 шагах от штурмующей дверь толпы, прислонясь к стене, стоял очень высокий, широкоплечий мужчина в полосатом американском костюме, который несколько контрастировал с грубым, будто слепленным из бурой глины лицом. Человек этот был невозмутим, на галдящих поклонников мельпомены не смотрел, а стоял себе, насвистывал. Локтем он прижимал кокетливый бархатный портфель зеленого цвета. Подойти к полосатому господину у Фондорина получилось не сразу. Все время кто-то просовывался вперед. Эти люди были чем-то неуловимо похожи на пройдоху, пытавшегося слупить с Эраста Петровича 25 рублей за билет. Такие же вертлявые, тенеобразные, с торопливой приглушенной речью. Обладатель зеленого портфеля отделывался от них быстро, не произнося ни слова, лишь свистел. Одному коротко и насмешливо, после чего человечек немедленно исчез, другому угрожающе, тот попятился, третьему одобрительно. «Распорядитель барышников-перекупщиков», — определил Фондорин. Ему, наконец, наскучило слушать художественный свист и наблюдать беспрестанное мелькание. Он шагнул на ступеньку, удержал за плечо очередную невесть, откуда вынырнувшую тень, и, согласно инструкции, произнес: «От госпожи Книпер». Откликнуться свистун не успел. Снова между ним и Фондориным влез кто-то третий. Хватать его за плечо или иную часть тела Эраст Петрович не стал из уважения к мундиру. Это был офицер. Гусарский корнет, да еще гвардейц. «Сила Егорович, умоляю!» — вскричал молодой человек, глядя на полосатого господина совершенно сумасшедшими глазами. «В партер! Не далее 6-го! Ваши совсем осатанели, требуют 2 красненьких! Пускай, но в долг! Я все, что было, на корзину с цветами потратил! Вы знаете, Владимир Лимбак всегда расплачивается! Ей-богу, я застрелюсь!» Барышник лениво посмотрел на отчаянного корнета и равнодушно присвистнул. «Билетов нет. Кончились. Могу дать контрамарку без места из дружеского расположения». «Ах, вы же знаете, офицеру без места нельзя!» «Ну, как угодно. Минуточку, сударь». Последние слова, как и почтительная улыбка, с трудом давшаяся этой глиняной физиономии, адресовались Расту Петровичу. «Вот извольте. Пропуск в 4-ю ложу. Мое почтение Ольге Леонардовне, всегда готовы услужить». Провожаемый ласковым присвистыванием барышника и завистливым взглядом гусара, Фондорин пошел к главному входу. «Ладно, давайте хоть контрамарку», — донеслось сзади.